Если бы они просто стояли бы. Да, нас да, весь город просто засадили. С этими девками и девчонками. Может, решили просто говорить? Нет, кто-то прикололся. Прикололся. Может, ошиблись. Ну, не специально. Ну да. А кто их там знает? Мальчик он или не знает? Селекционеры занимаются. Слушай, смотри, мы с тобой везде подвох. Они такие правильные, такие, а чё, нет, это же может быть случайно. Может быть, просто ошибка. Нет, это же подвох. Вот всё, что не писались, мы такие, да, это было. Ты всё по-разному. Да, да. Потому что мы живем в Озёрске. Так а что, правда, тополя могут фильтровать эту радиацию? Однозначно, очень хорошо. Да, дерево, вот если сравнивать там с елкой, с березой, ну, это, с дубом. А как вы это понимаете? Ну, да, опять же, специалисты, селекционеры, там, то есть, как они там, эти, не биологи, а кто они там, не зоологи. Зоологи, биологи именно. Ты просто говоришь, как будто сама проверяла. Ну, дочь, потому что мы выросли на этом, да, вот всю жизнь об этом просто нам. Но они реально осыпаются, они жёлтые. И просто осыпаются листва, они кулы стоят. Они хапают, как бы, они фильтруют это всё. Извините, в июне-то это ненормально. Ну, такое остальное. Я же говорю, неоднократно, не раз было. А тополя просто хоп и лысые все встали. Ну просто осыпаются. Это как-то нечестно построить город, где такой комбинат, и этому городу ничего не будет, а всем вокруг будет фигово. Ну, вздует куда-то там нормально. Главное, нас. Поэтому всю жизнь называли шоколадниками. И до сих пор начали. Шоколадники от чего пошло? Потому что реально первым людям, кто лез в дрянь, давали плитку шоколад. А, да? Да, серьезно? Еще и зажим давали, кстати. Ну, а молоко за вредность. Даже ваш дедушка, который Геннадий Петрович, он на самом деле пил на производстве. Ну, конечно, это не только дедушка. Ну, имеется в виду, что конкретно, вот, на примере, то, что дедушка... Изначально даже... Раскуда пошло же, что тоже. Надо до того, как перед тем, как ты полез, нужно перед этим хапнуть. Тебя свободная вода вся заберется, спирт очень хорошо воду забирает из организма. А вода как раз себя забирает эту дрянь. И ты перед тем, как идти на допуск, ты спиртника хапнул, прям писец. С похмелья, то есть нормально вообще. Да-да-да. Оно после того, как уже ты дозу хапанул, оно, конечно, тоже свой эффект имеет, но гораздо меньше, чем перед тем, как ты пошел. Поэтому, да, реально, перед тем, как куда-то лезть, какую-то страшную чачу, наливали спиртяги, он хлопнул и полез. А то, что... Быстренько сделал и убежал. А что из себя вот эта лучевая болезнь представляет? Что это такое? Ну, что это страшные картинки на салихи пугают. Ну, просто что это так? Что происходит? Что происходит? Просто через тебя проходят вот эти вот частицы? Альфа-бета? Нет, только через себя не проходят. Это что? Гаммы, нейтроны. Нейтроны, это тоже не проходят. И что? Разрушается, красные сакры, вернее, просто перестают существовать. И ты внутри начинаешь умирать. Ну, это прям совсем, когда близко очень. Сильно. Ну, в Чернобыле наши же ездили, когда вот наша 93-я дивизия, у нас очень много ездило в 86-м году. Очень многие приехали, но, кстати, вот почему я все время говорю, что неизвестно, как радиация на организм, это же не индивидуально. У нас некоторые люди до сих пор живут, ну, как ветераны уже, да, вот, они, естественно, не служат уже, а 86-й, 87-й, вот 93-ю дивизию наших вот этих вот прапоров отправляли туда прямо пачками, ну, потому что кого еще, да, грубо говоря, они тут вот на химкомбинат, туда охраняли, которые, вот, они туда, они в самое говнище там залезли. И до сих пор некоторые живут, а некоторые очень мучительно умирали. Так они, в смысле, ликвидировали или что? Ну, они, они зачищали вот это всю грязь оттуда, вот это, ну да. Самый уникальный у нас был татар, фамилия такая татар. Ему отрезали обе руки и обе ноги. Мучительно у нас тоже очень многие. И он, вообще-то, умер, по-моему, в прошлом году. С 20-го завода он как раз попал под СССР. Самопроизвольная цепная реакция, просто практически он в эпицентре ядерного маленького взрыва оказался. То есть, когда происходит с СССР, там ионизация бешеная происходит, свечение Вавилова Черенкова не в воде, в воде оно красиво очень выглядит. Ни разу не гулял эффект Вавилова Черенкова. Я вообще очень далек от этого всего, я даже не... Цвет, в природе его не существует, такого цвета. Когда вода ионизируется за счет большого поля, то есть смотреть вообще вот любуешься, стоишь под бассейном, и прям просто можешь бесконечно смотреть. Так а в воде оно безопасно происходит, что ли? Будет свет похоже очень, да. Только это под водой свечение. Под водой. А оно безвредно под водой, что ли, или что? Абсолютно полностью экранирует, можешь стоять спокойно, тебе вообще ничего не летит. Просто это красиво, правда. Там глубина метров 15. Опасные игры. Глубина метров 15, наверное, где у плачки разгружают. Смотрится обалденно вообще. стержни, которые облученные. Типа вот так? Вот эти стержни, они вот светятся под водой. Угу. То есть в фантастических фильмах это все правда. То есть если такое ты увидел, когда свет... Беги оттуда, беги! Можешь же не торопиться. Можно не торопиться. Надо бежать к снайперу, уже уставшему. Все, хоть запугивать его. Не-не-не, интересно, интересно. Он остался жив. То есть все умерли там, кто-то даже был там через стенку, там, в других помещениях. Ему отрезали все эти конечности, но он, как бы, ему пожизненную пенсию, ему это предприятие назначили. У него коттеджи свой, все, как по очереди мы там на участке на его земельном прибирались там. Урожай ему там собирали, то есть кормили с ложечки. И он после этого пожил еще лет 40, наверное. Че, ему протезы-то не сделал лучше, ну, какие-нибудь крутые. А зачем, если занимаешься столько? Нахрен знать. Не, ну как-то он как-то на коляске, то есть он, по-моему, перемещался, я вот сейчас не помню. Потому что фотки есть, он в коляске сидит. Самое интересное, я сейчас сама первый раз эту историю слушаю. Так-то. Татар, фамилия татар. Да. А другие, то даже там через стенки были, буквально там через неделю всех склеились. А что это типа меня авария какая-то была или что-то? Да, это их много очень было. Да? У меня дядька погиб тоже на этом, наверное, WhatsApp. Ну, в соседнем цехе, кстати, погиб. Да. Но он-то не решил. Крышу котла сорвало. Сам химический был ложен, там радиоактивный был ложен. Ну, его когда как хоронили, он был по цвету даже, могу сказать. Черт, ну, баранка перед. Вот головешка такая лежала. Горбун, черненький. Я не знаю, почему у нее в закрытом гробу, мне было что-то 14 лет. Еще он папа с каким-то этим... Меня взял с собой, я до сих пор помню эту картину, так я думаю, зачем мне вообще вот это вот? Я эти так... микроаварии происходят раз тут в 3 месяца, просто свет умалчивается, все внутри это остается, выброса наружу нет, потому что сейчас экологи отложили очень хорошо тоже, когда надо, все мониторится, онлайн, короче, постоянно. Именно российские или международные какие-то? Нет, наши. Международные государства, они вот как это, ну, да. Санкции, все это до всех повышивали, потому что из Канады. Ну, раньше же были канадцы, такие американцы. Американцы приезжали, канадцы, немцы, англичане. Очень много было делегаций иностранных. Как только вот это вот, как-то вот бум, все, все. А что, они опытом обменятся, типа, приезжали смотреть? Они даже больше, да, они опытом обмениваются. Они башляли за... А, вы же здесь переработка отходов или что этих? Они же сюда говнище все свозили. Говнище мы свозили только с этих состав. А мне просто... Они за что платили? Подожди, это целый договор был. Сейчас ни одна свозили. Мы им поставляли ОУНОУ. Закись-окись урана. Закись-окись урана мы им поставляли по договору. Они нам ни одного ведра своего не привезли. А ну, хотя же они платили тогда. За охрану в основном все платили. Ну, наши сопровождали. То есть они платили деньги за то, чтобы здесь, типа, укрепляли охрану? Мы периметры все там новые, все датчики новые, все новое. Сопровождали наши СГ, правильно? Да. Дивизионные. Там какие-то... Ну, это наше, у нас целое подразделение СГ, это сопровождение спецгрузов СГ. Это у нас элитное подразделение в дивизии. Последние, что нам башляли, это были канадцы. Вот как раз они 2 хранилища вот этих новых полностью оплатили охранку. Почему Россия этого не делает? Ну, наши как-то насрать. Ну, придут злые сейчас. Ну, короче, как касаемо города, так и все остальное. Украдут бочку одну и канадцы на земном ушару. А эти очку... А как они вообще узнают про то, что здесь, типа... Все плохо. Вот самое интересное, как раз вот именно из-за границы они здесь у нас проходят, как будто они здесь живут. Их тут возят постоянно какие-то экскурсии, они вечно у нас с одного завода на другой завод. Раньше. Ну раньше, сейчас это много это санкций вот этих. Так я один раз ехала с каким-то чуваком в автобусе из Озерска в Челябинск, в автобусе. И он говорил, что... Ну он был типа русский, но из какого-то вообще другого города. И говорил, что типа, да, вот я типа на завод с какой-то там проверял, типа приезжал. Это в Технадзор, скорее всего. Да, насколько безопасность-то мониторит тут, кстати, вот, что аварии происходят, это неизбежно абсолютно. Ну, конечно, неизбежно. Даже если... В таком производстве сразу... Почему человеческий фактор присутствует и свой всякий... Все идет, видишь, весь воздух, все, что в помещении, все уходит фильтровально, вот эти трубы как раз самые знаменитые, там, на каждом заводе куча этих труб, которые там очень высоко. Раньше это все безнаказанно, естественно, в атмосферу выплевывалось, и как раз движно-райский след там потихонечку добавлялось. Порозе метро. Потихонечку. Да. Совсем чуть-чуть. Потом, ну, как бы с годами это все начали все-таки уже комбинат. Надо же деньги сразу за счет трясти. Ну, да. Там эти челябинские, эти зеленые экологи там возбудились. И все, в каждую трубу поставили датчики. Теперь весь воздух, который уходит в атмосферу с комбината, он постоянно мониторится. Но опять же, он как бы мониторится внутри комбината. А они в Москве еще в группу Росатом еще уходят. Росатом тоже онлайн уходит. Потому что раньше наши не очковали, пока в Москву не уходило. Тоже маленькая дохуевая. Как только в Москву все запомнили, все, теперь у них тоже уже очко сразу вылезает. Блин, ну это, конечно, да. Ну, как бы добавили, очень много добавили вот этих как раз литровальных станций. То есть, раньше было пофигу там, то сейчас за каждый пункт прилетает с Москвы, все там, фильтра меняют чаще, если раньше тоже не там, боитесь, там, все нормально. Да мы не боимся, просто интересно очень. Это же нигде не достать. По регламенту, как положено, там вот они месяц стояли, все там, новые фильтра все сразу же ставят. Производство останавливают, если раньше производство не останавливали. Все, производство. О, сейчас самая халява, когда фильтра меняют, Серега. Ребята, подольше меняйте. Только у нас в армии солдат спецслужбы идет. Да. Они, да. Нас уговаряют, а зарплата капает. При отсутствии приточки и вытяжки производство запрещено. То есть постоянно должен быть одним воздухом. Тоже, опять же, ради персонала начали делать. Если раньше персонал был насрать, теперь за персонал тоже немножко переживает. Если обмена воздуха нет, все, все работы запрещены, где все самоприял. Ну, то есть вреда, которая в советское время как бы накопилась, он будет еще ловиться долго. Долго-долго. Обиднее другое, что сейчас вот усилиями московских тоже этих всех менеджеров у нас все потихонечку становится чисто вдруг. Резко причем. Да, резко причем. Потому что деньги вкладывали-вкладывали. То есть, ребят, каждый год, мы каждый год башляем бешеные бабки на улучшение условий труда. А почему-то у вас условия труда-то не улучшаются. То есть, да, они рассчитывали, как они сейчас, типа, бабла вхлопают, и за вредность нам потихонечку всю зарплату уберут, и все же чисто станет. А так делается постепенно. А реально чище не становится, ну, потому что производство все равно внутри остается такое же. Как оно говно было внутри с 50-х годов, оно говнее меньше не стало. Они бабло вложили, а бабки ничего не получили. Типа, ну, как-то надо все равно денежки-то откатывать обратно в Москву. И поэтому начинают те, кто получал, допустим, 36% добавку к окладу, 24, кто 24, те 12. Угу. 12 вообще ничего. Порезали отпуска, порезали там рабочие и талоны с кого-то поснимали. Да. А талоны, кстати, до сих пор работают? Да. В столовках мы всяких. Работаем. Да. У нас свободы, карточки полные. Сейчас банки банковские. Так они же еще помнят. Раньше была банковская, теперь уже тоже комбинат поумнел и не через банк. Проплатили, короче, да, это все. Внутри комбината теперь денежки остаются. Прикольно. Уж представляешь, какие-то же суммы крутились. Если комбинат сразу через какой-то банк. Не, ну если у нас получается 6 тысяч, только жертва. На каждого человека. То есть какой-то тот член банк, который присосался к комбинату, нормально вообще тоже пожил за это время. Да. А мне еще, помню, бабушка раньше давала талончики бумажные. Да. Просто она им давала, типа, там, ну, талончиков, типа, просто билетики в автобус. Да, сидишь шел и просто отжирался у них в столовой вообще. Ну, причем вдвоем ели на один талон. Там просто можно было так честно сейчас. Вдвоем еще и талончик с собой взять. На 7-6 рублей. Совсем можно, сейчас, видишь, опять начали щемить, если раньше они были обезличены. Да, мы же ему взяли. Да, ребенку дал, жене дал, сейчас начинает тоже щемить, то есть она типа как бы твоя. Индивидуально. У нас есть личный кабинет на карточке. На каждого человека сделал личный кабинет. Я на 22-м работаю. Начинают людей прессовать, допустим, если я ему карточку дам, я буду писать заявление, почему моя карточка просветила то, что я в 12 часов дня на 20-м заводе каким-то образом поела. Мне придется это объяснять. Реинкарнация. Рекорвация, да? Не, ну как бы мне проще объяснить. Так купила, нет? Да, нет, мне проще объяснить. Нет, более проще, чем потому, что из какого века их еще продавали. Да, сейчас не изменилось. То есть они немножко... Русская душа, как бы, понятно. Ну, без этого-то. В городе многие просто питают саму 10-ю столовую, практически все бизнесмены. Там очень вкусно всегда было, я сейчас не знаю. Сейчас вкусно, да. Это для столового управления. Да, мы все время туда ездили.